Алло, это Валентин Петровна? Да. Это компания Rockstar Games. Чего? Это Rockstar Games. Чего? Это Rockstar Games. Чего? Это Rockstar Games. Какая ностальгия? Rockstar Games. Чего ебе на мать? Когда Games про Windows Vice портирует Gran Turismo 5 на ПК? Чего, блядь? Когда Gran Turismo 5 портирует на Ты Games про кто, Windows Mobile? старый хуй, тебя не разберешь! Кого-нибудь еще поставь! Когда Games for Windows 5 портирует Gran Turismo 5 на ПК? Чего ебе на мать? Когда Games for Windows 5 портирует Gran Turismo 5 на ПК? Да тебя, блядь, ни один немец не разберет, сука! Gran Turismo 5. А, блядь! Gran Turismo 5. А, блядь! Gran Turismo 5. А, блядь! Gran Turismo 5. Сука! Gran Turismo 5. Сука картавая! Gran Turismo 5. Сука картавая! Когда портируют Gran Turismo 5? Чего, блядь, ебёшь-то? Когда портируют Gran Turismo 5? Ты чего мозги ебёшь, блядь? Когда вы портируете Gran Turismo 5? Все равно нихуя не слышу! Когда вы портируете Gran Turismo 5? Все равно, блядь, не слышу! Когда вы портируете? Все равно не слышу! Когда вы портируете? Чего? Когда вы портируете? Портируем? Портируете. Компостирую? Портируйте, Gran Turismo 5. Ты, блядина, научись говорить по-русски. Gran Turismo 5. Алло. На? Порт. Чего, блядь? Gran Turismo 5. Да ты ёбаный тварь, тебе ни один хуй не разберёт, ебучая тварь. Когда Games for Windows 5 портирует Gran Turismo 5. Когда портируют Gran Turismo 5? Чего квартиру? Нет, когда портируют Gran Turismo 5? Все равно нихуя не пойму. Когда портируют Gran Turismo 5? Чего, когда? Портируют. Чего? Портируют. Квартиру? Нет, портируют. Чего? Портируют. Найми кого-нибудь вместо себя, блядь! Хуй картавый! Когда портируют Gran Turismo 5? Все равно нихуя не Когда понимаю. Когда портируют Gran Turismo 5? Все равно не понимаю. Когда портируют Gran Turismo 5? Games for Windows 5? Все равно не Когда понимаю. Когда портируют Games for Windows 5? Gran Turismo 5? Когда Games for Windows 5 портируют Gran Turismo 5? Когда Games for Windows... Это мандавохи своей маме скажи, которая высрала, а язык хуёво, блядь, заложила. Когда Games for Windows 5 портирует Gran Turismo 5. Пусть тебе мать разъёба научит говорить. Grand Theft Auto 5. Пусть твоя мать разъёба научит тебя говорить. Grand Theft Auto 5. Чего 95? Gran Turismo 5. Да, ну и что, блядь, дальше? Когда Games for Windows 5 портируют Gran Turismo 5. Ну и что, блядь, дальше? Ну, портируют когда? Чего квартиру? Да не квартиру, а портируют. А? Портируют. Какую квартиру? Нет, портируют. Ты, сука, научись говорить, ёбаная тварь. Когда Games for Windows 5 портируют Gran Turismo 5. Научись, блядина, говорить. Вы консоль приобрели? Ты хуй из 218, бандюга ёбаная. Я вас всех на учет поставила, блядь, в милиции. Вы квартировали Gran Turismo 5? Консоль приобрели? Алло. Алло. Чего тебе, ёбаная мать? Вы консоль купили? Чего купила? Консоль. Чего купила? Консоль. Кальсоны? Консоль. Все равно нихуя не разберу. Консоль для Gran Turismo 5. Все равно нихуя не пойму. Консоль для Gran Turismo 5. Да иди ты нахуй, блядь! У вас порт какой? Какой код? Порт. А? Порт. На консоль Gran Turismo 5. Еби на матч. Вы предзаказ сделали, Gran Turismo 5. Какой заказ, ёбаный тварь? Gran Turismo 5. А? Gran Turismo 5. Нихуя не слышу, разъебай, блядь! Ганза тут опять. Ганза тут опять. Ганза тут опять. Пошел к ебене матери, сука, чтоб ты сдох. Алло.